Глава 10. Я умудряюсь угробить новенький автобус. Мне паковать было особенно нечего. Я решил оставить рок-минотавра в домике, так что в рюкзак, который раздобыл мне Гровер, оставалось положить смену белья и зубную щетку. Лагерный магазинчик выдал мне суду в $1000 обычными деньгами и 20 золотых драхм. Монеты размером походили на домашнее печенье, которое пекут герл-скауты, и с одной стороны на них были выбиты изображения греческих богов, а с другой — Empire State Building. Херон сказал, что в древности люди чеканили драхмы из серебра, но олимпийцы всегда использовали только чистое золото. Затем присовокупил, что драхмами можно пользоваться для сделок с небожителями, каких именно, значения не имеет. Он дал мне сенобет по фляге нектара и мешочек на молнии с квадратными ломтиками амброзии, но только для экстренных случаев. Если мы будем серьезно ранены и так далее. «Это еда богов», — напомнил нам Херон. Она губительна для смертных, но нас излечит практически от любой раны. Если съесть или выпить слишком много, полукровка сделается лихорадочно возбужденным. Передозировка может сжечь нас в буквальном смысле слова. Она бы взяла волшебную бейсболку Янкис, которую, как она сказала, подарила ей на день рождения мама. Еще у нее была книга по знаменитой классической архитектуре, написанная на древнегреческом, чтобы читать, когда ей станет скучно, и длинный бронзовый нож, спрятанный в рукаве. Я не сомневался, что нож выдаст нас с головой на первом же металлоискателе. Гровер надел свои бутафорские ноги и брюки, чтобы походить на человека. Еще на нем была большая зеленая кепка, потому что, когда шел дождь, его вьющиеся волосы распрямлялись, проглядывали кончики рожек. Свой ярко-оранжевый рюкзак сатир битком набил мелким металлоломом и яблоками, чтобы можно было перекусить по дороге. В кармане он таскал целый набор тростниковых дудочек, которые вырезал для него его папа-козел. Хотя исполнить он мог лишь две вещи — 12-й фортепианный концерт Моцарта и «So Yesterday» Хиллари Дафф. Обе звучали на дудочках просто ужасно. Помахав на прощание обитателям лагеря, мы бросили последний взгляд на клубничные поля, океан, большой дом, затем стали сбираться по холму полукровок к высокой сосне Талии, дочери Зевса. Херон ждал нас в инвалидном кресле. Рядом стоял похожий на серфера Абултус, которого я видел, когда лежал больной. Как объяснил мне Гровер, это шеф службы безопасности лагеря. Судя по всему, глаза у него располагались по всему телу, так что его невозможно было застать врасплох. Однако сегодня он надел шоферскую форму, так что я мог видеть подглядывающие глазки только на его руках, лице и шее. «Это Аргус», — представил его Херон. «Он довезет нас до города и... присмотрит за вами». Я услышал сзади шаги и обернулся. Вверх по холму бежал Лука, неся пару баскетбольных кроссовок. «Привет!» — задыхаясь, вымолвил он. «Рад, что нагнал вас». Аннабет зарделась, как всегда, когда Лука был поблизости. «Просто хотел пожелать удачи», — сказал мне Лука. «И еще подумал, что они могут тебе понадобиться». Он передал мне кроссовки, выглядевшие вполне обыкновенно. Даже запах от них вроде бы шел нормальный. «Моя», — произнес Лука. Белые крылышки выпрострались из подошв. От изумления я даже выронил обувку. Туфли запрыгали по земле, пока крылышки не сложились и не исчезли. «Потрясающе!» — воскликнул Гровер. Лука улыбнулся. «Они сослужили мне хорошую службу, когда я отправился на поиск. Подарок от папы. Конечно, в последнее время я ими не часто пользовался». Он погрустнел. Я не знал, что сказать. Здорово, что Лука пришел попрощаться. Я боялся, что он обижен тем, что в последние дни я уделяю ему слишком мало внимания. Но вот он стоял передо мной, протягивая свой волшебный подарок. Я зарделся, почти так же, как и Набет. «Спасибо, дружище». «Послушай, Перси, было видно, что Луке неловко это говорить. Тут на тебя возлагают большие надежды, так что убей за меня парочку монстров, окей?» Мы пожали друг другу руки. Лука потрепал Гроверу по голове, между рожками, и на прощание обняла Анабет, которая едва ли не лишилась чувств. После того, как Лука ушел, я сказал ей: «Больно ты у нас нежная барышня». «А вот и нет. Ты же отдала ему захваченный флаг». «Ох, ну зачем я с тобой потащилась, Перси?» Она стала спускаться по другой стороне холма, где на обочине уже ждал нас белый лимузин. Аргус последовал за ней, побрякивая ключами от машины. Я подобрал крылатые кроссовки, и внезапно меня охватило нехорошее чувство. «Ведь я все равно не смогу им воспользоваться ими», — спросил я, поглядев на Херона. Кентавр покачал головой. «Лука сделал это от души, Перси. Но подниматься в воздух я бы тебе не советовал». Я разочарованно кивнул, но затем меня осенило. «Эй, Гровер, хочешь волшебную вещь?» «Я?» Глаза у сатира загорелись. Мы быстренько зашнуровали кроссовки на его бутафорских конечностях, и первый в мире летающий мальчик-козел был готов к запуску. «Моя!» — выкрикнул он. Взлет у Гровера получился на славу, но потом его стало болтать из стороны в сторону так, что он проехался рюкзаком по траве. Крылатые туфли брыкались, как маленькие необъезженные жеребцы. «Потренируйся», — посоветовал ему Хирон. «Тебе просто не хватает практики». «А-а-а!» Гровер, которого мотало в полете из стороны в сторону, промчался к подножию холма, как безумный газонокосильщик. Прежде чем я успел последовать за ним, Хирон взял меня за руку. «Мне надо было больше заниматься с тобой, Перси», — сказал он. «Если бы только у меня было больше времени. Геракл, Ясон, их мне удалось обучить лучше». «Да ничего, и так сойдет. Я просто хотел...» Я замолчал. «Не стоит говорить какие-то банальности. Просто мне хотелось, чтобы папа тоже подарил мне какую-нибудь замечательную волшебную штуку, которая помогла бы мне в поиске. Что-нибудь вроде крылатых туфель Луки или кепки-невидимки Аннабет». «О чем я думаю?» — спохватился Хирон. «Я не могу отпустить тебя без этого». Он вынул из кармана ручку и отдал ее мне. Это была обычная шариковая ручка с черным стержнем и снимающимся колпачком. Центов за 30. «Здорово», — сказал я. «Спасибо. Перси, это дар твоего отца. Я хранил его долгие годы, не зная, что он предназначен тебе. Но теперь пророчество стало окончательно мне ясным. Ты тот самый». Я вспомнил экскурсию в Метрополитен, когда я уничтожил мисс Дос. Хирон бросил мне ручку, которая превратилась в меч. Может быть, это... Сняв колпачок, я моментально почувствовал, как ручка стала длиннее и тяжелее. Через полсекунды я уже держал блестящий бронзовый меч, обоюдоострый, с рукоятью, обернутой кожей и украшенный золотыми заклепками. Впервые меч пришелся мне как раз по руке. «У этого меча долгая трагическая история, в которую нет нужды вдаваться», — сказал Хирон. «Его называют Анаклузмус». «Сильное течение. Стремина», — перевел я, удивленный тем, как легко мне удалось понять древнегреческое слово. «Пользуйся им только при крайней необходимости», — предупредил Хирон. «И только против монстров. Конечно же, никакой герой не станет причинять людям вред, только в исключительных обстоятельствах, но этот меч в любом случае не нанесет им вреда». Я посмотрел на грозное острое лезвие. «Что ты имеешь в виду?» «Говоря, что он не может причинить вред людям. Как это может быть?» «Этот меч выкован из небесной бронзы. Сначала над ним работали в кузне циклопы. Его закалили в кратере Этны и охладили в струях Леты. Он смертоносен для монстров и всех существ царства мертвых, если, конечно, они не убьют тебя прежде. Но сквозь тело смертного клинок пройдет, как сквозь туман. Слишком уж они мелки, чтобы убивать их этим мечом. И предупреждаю, будучи полубогом, ты можешь погибнуть и от небесного, и от обычного оружия. Ты вдвойне уязвим». «Приятная новость. Теперь снова надень колпачок». Не успел я коснуться колпачком острия, как анаклузмус снова превратился в обычную ручку. Я засунул ее в карман, немного нервничая, так как в школе славился тем, что постоянно терял ручки. «Ты не сможешь». «Что?» «Потерять ручку», — пояснил кентавр. «Она заколдована и всегда будет снова оказываться в твоем кармане. Попробуй». Забросив ручку как можно дальше вниз по холму, я, увидев, как она исчезла в траве, стал внимательно следить за тем, что произойдет дальше. «Но на это может уйти несколько мгновений», — предупредил Хирон. «Ну-ка, теперь проверь». Естественно, ручка была на месте. «Окей, чертовски здорово», — согласился я. «Ну а если кто-нибудь из смертных увидит, что я достаю меч?» «Туман. Могучая вещь, Перси», — улыбнулся Хирон. «Туман?» «Да. Прочитай Илиад. Там есть множество упоминаний об этом. Всякий раз, когда божественные или инфернальные силы вступают в связь со смертным миром, они порождают туман, затемняющий зрение людей. Как полукровка, ты будешь видеть все, как оно есть, но люди станут истолковывать увиденное неправильно. Примечательно, однако, что люди готовы пойти на невероятные ухищрения, чтобы доказать, будто их версия правдива». Я сунул анаклузмус обратно в карман. Впервые я по-настоящему почувствовал, что пускаюсь в поиск. Я действительно покидал холм полукровок. Я отправился на запад самостоятельно, без взрослых, без определенного плана, даже без мобильника. Хирон сказал, что монстры отслеживают сотовые телефоны. Если мы возьмем с собой хоть один, это будет для них как сигнальная ракета. Выходило, что самым мощным моим оружием, чтобы сразиться с монстрами и достигнуть царства мертвых, становился меч. «Хирон», — нерешительно позвал я, — «если вы говорите, что боги бессмертны, то значит, время было и до них?» «Точнее говоря, до них прошло 4 века. Время титанов пришлось на 4-й век, который иногда называют золотым. А это вопиющая несправедливость. 5-й век — век западной цивилизации и владычества Зевса». «Так что же было до богов?» Хирон поморщился. «Даже я не настолько стар, чтобы знать это, дитя. Но я знаю, что было то время тьмы, когда смертные пребывали в диком состоянии. Кронос, владыка титанов, называл свое царствование Золотым веком, поскольку люди жили в неведении и не были обременены знанием. Но это была всего лишь пропаганда. Царь титанов считал, что ваш род способен лишь потреблять выпивку, закуску и дешевые развлечения. В раннюю пору царствования Зевса добрый титан Прометей добыл для человечества огонь, чтобы ваш вид мог развиваться. Но Прометея заклеймили как бунтаря и мятежника. Как ты, вероятно, помнишь, Зевс сурово покарал ее. Однако, в конце концов, боги смягчились по отношению к людям, и появилась западная цивилизация. Но теперь, ну, боги ведь не могут умереть. То есть, пока жива западная цивилизация, они тоже будут живы? Выходит, что даже если у меня ничего не получится, ничего не произойдет настолько плохого, чтобы все пошло кувырком. Никто не знает, сколько продлится век Запада, Перса, меланхолично улыбнулся Херон. Да, боги бессмертны. Но такими же были и титаны. Они существуют до сих пор, запертые в темницах, лишенные власти, вынужденные в наказание терпеть бесконечные муки, но все еще живые. Очень даже живые. Быть может, богини судьбы воспротивятся тому, чтобы боги когда-либо пережили подобное, а мы вернулись к мраку и хаосу прошлого. Единственное, что мы можем, дитя, следовать своему предназначению. Своему предназначению. Знать бы, что это, в чем оно. Расслабься, посоветовал мне Херон. Сохраняй ясность мыслей и помни, может быть, именно тебе суждено предотвратить величайшую войну за всю историю человечества. Расслабиться, огрызнулся я. Да я вообще не напрягаюсь. Добравшись до подножия холма, я оглянулся. Херон стоял под сосной, Талий, дочерью Зевса, выпрямившись во весь свой немалый рост и высоко подняв лук в знак приветствия. Обычное прощальное напутствие после летних каникул от самого обычного кентавра. Аргус вывез нас из сельской местности и доставил на западную оконечность Лонг-Айленда. Странно было снова оказаться на шоссе. Анабет и Гроувер сидели рядом со мной, как обыкновенные попутчики. После 2 недель на холме полукровок реальный мир казался чем-то фантастическим. Я поймал себя на том, что как дикарь глазею на Макдональдс. На ребят на заднем сиденье родительской машины, на придорожные щиты и торговые центры. «Пока все хорошо», — сказал я Анабет. «Вот уже 10 миль проехали ни одного монстра». Она ответила мне с раздраженным взглядом. «У тебя рыбьи мозги. Такие слова не доведут до добра». «Напомни, а то я забыл. Отчего ты меня терпеть не можешь?» «Неправда». «Ты меня за дурака держишь? Слушай, не обязательно же нам ладить». Она принялась мять свою кепку-невидимку. «Наши родители соперники. Почему?» «Вот же настырный», — вздохнула она Бет. «Как-то раз мама застала Посейдона с подружкой в храме Афины. Ничего неуважительнее быть не может. Другой раз Афина и Посейдон состязались. Кому быть покровителем Афин? В качестве дара твой папа открыл какой-то там источник соленой воды, а моя мама вырастила оливковое дерево. Люди увидели, что ее дар лучше, вот и назвали город в ее честь. Наверное, просто потому, что они любили оливки. Отвяжись». «Вот если бы она изобрела пиццу, это я понимаю. Сказала, отвяжись». Аргус на переднем сиденье улыбался. Он ничего не сказал, но голубой глаз на затылке подмигнул мне. Движение транспорта в Квинси стало медленнее. К тому времени, когда мы добрались до Манхэттена, солнце уже садилось. Стал накрапывать дождь. Аргус высадил нас на остановке Грейхаундов в северном Истсайде, недалеко от квартиры, где мама когда-то жила с Гейбом. К почтовому ящику был прикреплен промокший флаер с моей фотографией и надписью «Ты видел этого мальчика?». Я сорвал флаер, прежде чем Гроувер и Анабет успели его заметить. Аргус выгрузил наши вещи, удостоверился, что мы купили билеты на автобус и уехал. Когда он выезжал с парковочной площадки, один глаз на его руке открылся, чтобы проследить за нами. Я подумал о том, как близко отсюда моя старая квартира. В это время мама обычно возвращалась домой из кондитерской. Вонючка Гейб сейчас, наверное, сидит у себя дома, играет в покер, и ему глубоко наплевать на то, где я и что со мной. Гроувер надел рюкзак. Он прихватил мой взгляд и посмотрел в ту же сторону. «Хочешь знать, почему она вышла за него, Перси?» «Ты что, мои мысли читаешь?» — уставился я на него. «Только твои чувства», — пожал плечами Гроувер. «Я вроде забыл тебе сказать, что сатиры это умеют. Ты ведь вспоминал про маму и отчима?» Я кивнул, призадумываясь, что еще Гроувер мог позабыть мне сказать. «Твоя мама вышла за Гейба из-за тебя», — сказал Гроувер. «Вот ты зовешь его вонючкой, а сам ничего и не понимаешь. У парня такая аура. Ее даже отсюда можно учуять. Я чую его следы на тебе, а ведь вы не виделись почти неделю». «А, значит, спасибо вонючке Гейбу», — огрызнулся я. «Где тут ближайший магазин? Я сбегаю за пивом». «Тебе следовало бы быть благодарным, Перси». Твой отчим, как отвратительно пахнет человеком, что он мог годами скрывать твою полубожественную природу. Как только я почуял запах его комара, понял, своей вонью Гейб годами прикрывал тебя. Если бы ты не жил с ним каждое лето, монстры, наверное, давно убили бы тебя. Твоя мама остановилась с ним, чтобы защищать тебя. Она была умная. И, должно быть, очень любила тебя, поскольку связалась с таким парнем. Если тебе это, конечно, интересно. Лучше мне от его слов не стало, но я не подал виду. Я снова увижу ее, подумал я. Она не умерла. Интересно, продолжает ли Гровер читать мои чувства? Сейчас они в полном раздрае. Мне было приятно, что он и Аннабет со мной, но я чувствовал себя виноватым, поскольку был с ними не вполне честен. Я не открыл им истинной причины, почему я согласился на этот дурацкий поиск. Правда же заключалась в том, что мне не было ровно никакого дела до железа, или спасения мира, или даже того, чтобы помочь своему отцу в беде. Чем больше я думал об этом, тем больше упрекал Посейдона за то, что он ни разу не навестил меня, ни разу не помог маме и ни разу не прислал даже какие-нибудь вшивые алименты. Он призвал меня только потому, что ему нужен был исполнитель. Я беспокоился лишь о маме. Аид несправедливо забрал ее, и Аид вернет ее обратно. «Тебя предаст один из тех, кто называет тебя своим другом», — прошелестел у меня в голове голос Оракула. «В конце концов, ты не сможешь спасти самое главное». «Заткнись», — велел я. Дождь не переставал. Мы потеряли всякое терпение, дожидаясь автобуса, и решили поиграть одним из яблок Гровера. Аннабет била бесподобно. Она могла подбросить яблоко коленом, локтем, плечом, чем угодно. Я старался от нее не отставать. Игра закончилась, когда я зашвырнул яблоко практически в рот Гроверу. В одну козлосекунду наш импровизированный мячик исчез, с кожурой, черенком, словом, весь. Гровер густо покраснел. Он попытался извиниться, но мы с Аннабет были слишком заняты, нахваливая друг друга. Наконец пришел автобус. Пока мы стояли в очереди на посадку, Гровер начал оглядываться и принюхиваться, будто учуял свое любимое школьное лакомство — энчиладу. «Что такое?» — спросил я. «Не знаю», — напряженно ответил он. «Может, и ничего». Но, ручаюсь, это было не просто так. Я тоже стал оглядываться. Мне стало легче только тогда, когда посадка закончилась, и мы нашли свои места в задней части автобуса. Сложили рюкзаки и уселись. Аннабет продолжила нервно похлопывать по бедру бейсболкой. Когда зашли последние пассажиры, она стиснула мое колено. «Перси!» В автобус только что вошла старая дама. На ней было помятое бархатное платье, кружевные перчатки и бесформенная оранжевая вязаная шляпа, затенявшая ее лицо. В руках она держала большую сумку из ткани с орнаментом. Когда дама подняла голову, ее черные глаза блеснули, и сердце мое бешено заколотилось. Это была миссис Дотс. Она постарела, на лице появились больше морщин, но выражение осталось то же, злобное. Я поглубже вжался в сиденье. За ней вошли еще две старые дамы. Одна в зеленой, другая в фиолетовой шляпе. В остальном они выглядели точь-в-точь, как миссис Дотс. Те же узловатые руки, матерчатые сумки, помятые бархатные платья. Демоническая троица старушек. Они сели в переднем ряду, сразу за шофером. Двое, сидевшие возле прохода, выставили ноги и скрестили их. Это могло показаться случайным, но смысл был совершенно очевиден. Проход закрыт. Автобус отъехал от остановки и запетлял по мокрым улицам Манхэттена. «Недолго же она пробыла мертвой», — сказал я, стараясь не выдавать дрожь в голосе. «Кажется, ты говорила, что их можно уничтожить раз и навсегда». «Я сказала, если повезет», — ответила Аннабет. «Ты явно не из везунчиков». «Все трое сразу», — захныкал Гровер. «Да и Морталес». «Окей», — Аннабет напряженно что-то обдумывала. «Фури. Трое самых ужасных чудовищ царства мертвых. Не беда, не беда. Мы влезем через окна». «Они не открываются», — простонал Гровер. «Задний выход», — предположила Аннабет. «Заднего выхода не было. Даже если бы он и был, вряд ли бы это нам помогло. Мы уже успели выехать на 9-ю авеню и направлялись к туннелю Линкольна». «Они ведь не нападут, когда кругом столько свидетелей?» — спросил я. «У смертных плохое зрение», — напомнила Аннабет. «Их мозг воспринимает лишь то, что видно сквозь туман». «Но они увидят, как три старухи убивают нас или нет?» Аннабет задумалась. «Трудно сказать. Но мы не можем рассчитывать на поддержку смертных. Может быть, аварийный выход на крыше?» Мы въехали в туннель Линкольна, и в автобусе стало темно, не считая цепочки огней, бежавших вдоль прохода. Царила зловещая тишина. Даже дождя не было слышно. Миссис Дотс встала. Голосом, таким бесцветным, словно она репетировала его заранее, она объявила на весь автобус. «Мне нужно в туалет». «Мне тоже», — сказала сестра номер два. «И мне», — подхватила третья. Все три двинулись по проходу. «Поняла», — прошептала Аннабет. «Перси, возьми мою кепку». «Что?» «Им нужен только ты. Превратись в невидимку и ступай по проходу. Пусть они пройдут мимо. Может, тебе удастся добраться до передней двери? А вы?» «Есть шанс, что они нас не заметят», — пояснила Аннабет. «Ты сын одного из большой троицы. Твой запах может заглушить остальные. Я не могу просто так бросить вас». «Да не волнуйся ты о нас», — подтолкнул меня Гровер. «Иди». Руки у меня дрожали. Чувствуя себя трусом, я взял бейсболку с эмблемой Янкис и надел ее. Посмотрев вниз на свои ноги, я увидел, что ничего не вижу. Я пополз по проходу. Мне удалось преодолеть 10 рядов и шмыгнуть на свободное место как раз в тот момент, когда фурии проходили мимо. Миссис Дотс остановилась, принюхиваясь, и в упор посмотрела на меня. Сердце мое гулко билось в груди. Она ничего не заметила, и сестры пошли дальше. Я был свободен. Мне удалось подобраться к передней двери как раз, когда мы выезжали из туннеля. Я уже приготовился нажать кнопку аварийной остановки, и тут услышал омерзительные завывания, доносившиеся сзади. Старухи уже не были старухами. Лица их остались те же, страшнее не придумаешь. Но тела превратились в кожистые коричневые тела старых ведьм, с крыльями, как у летучих мышей, и когтистыми, как у горгулей, лапами. Вместо сумочек они размахивали огненными хлыстами. Окружив Гроувера и Аннабет, хлысты так и свистали в воздухе. Они наперебой шипели. «Где это? Где?» Остальные пассажиры пронзительно кричали, съежившись на сиденьях. «Значит, что-то они увидели. Уже неплохо». «Его здесь нет», — взвизгнула Аннабет. «Он ушел». Фурии занесли над ней свои хлысты. Аннабет выхватила бронзовый нож, Гроувер вытащил жестяную банку из рюкзака, где хранил свою провизию, и замахнулся. Мои дальнейшие действия были настолько импульсивными и опасными, что я вполне мог претендовать на звание первого психа года и расклику моих фотографий на постерах по всей стране. Водитель отвлекся, пытаясь разглядеть, что происходит в зеркале заднего вида. Останавливаясь невидимкой, я выхватил у него руль и крутанул влево. Пассажиры взвыли, когда их швырнуло вправо, а я услышал, хотелось бы надеяться, как трое фурий вываливаются в окно, разбивая стекло. «Эй!» — завопил шофер. «Эй, какого черта?» Мы продолжали бороться за руль. Автобус тяжело швырял из стороны в сторону, металлический скрежет не умолкал. Искры летели в воздухе на милю позади нас. Накренившись, автобус выскочил из туннеля Линкольна под дождь. Людей монстров бросало по всему автобусу. Машины летели в разные стороны, как кегли в боулинге. Каким-то образом водитель нашел выход из ситуации. Мы пулей промчались по шоссе, минуя с полдюжины светофоров, и в конце концов оказались на одной из проселочных дорог Нью-Джерси, которых по ту сторону реки чертова прорва. Теперь слева был лес, справа гудзон, и, судя по всему, водитель выруливал к реке. Тут у меня снова осенило. Я со всей силы ударил по педали аварийных тормозов. Завизжали покрышки, автобус описал полный круг на мокром асфальте и врезался в деревья. Включилось аварийное освещение. Двери распахнулись, шофер первым бросился наружу. За ним пронзительно вопя кинулись пассажиры. Я пропустил их и уселся на водительское сиденье. Фурии успели занять прежние позиции. Они бичевали своими хлыстами Аннабет, которая размахивала ножом и что-то кричала на древнегреческом, в том смысле, чтобы они убирались прочь. Гровер швырялся банками. Я посмотрел на открытую дверь. Передо мной была свобода, но я не мог бросить друзей. Я снял кепку-невидимку. «Привет!» Фурии обернулись ко мне, оскалив желтые клыки, и мне в голову внезапно пришла блестящая мысль о том, какой теперь возможен выход из положения. Миссис Дотс подкрадывалась ко мне по проходу точно так же, как в классе, чтобы сообщить, что я завалил очередной тест по математике. Всякий раз, когда она щелкала хлыстом по морщинистой коже, пробегали отблески красного пламени. Две ее уродливые сестрички перепрыгивали с сиденья на сиденье, подбираясь ко мне, как две огромные мерзкие ящерицы. «Персей Джексон!» «Ты оскорбил богов», — возвестила миссис Дотс с акцентом, определенно приобретенным где-то южнее, чем штат Джорджия. «Поэтому тебе суждено умереть». «Вы больше нравились мне в роли математички», — ухмыльнулся я. Она зарычала. Аннабет и Гроувер осторожно двигались вслед за фуриями, поглядывая на открытую дверь. Я вынул из кармана шариковую ручку и снял колпачок. Меч вытянулся у меня в руке, поблескивая обоюдоострым клинком. Фурии заколебались. Миссис Дотс уже довелось ответить на Клузнуса. Его вид ей явно не понравился. «Сдавайся немедленно», — прошипела она, — «иначе будешь обречен на вечные муки». «Красиво сказано». «Берегись, Перси!» — крикнула Аннабет. Миссис Дотс захлестнула бичом мою руку, державшую меч. Остальные фурии с обеих сторон бросились на меня. Мою руку словно облили раскаленным свинцом, но мне удалось не выронить анаклузмус. Эфесом я ударил фурию слева, заставив ее плюхнуться на сиденье. Повернувшись, я нанес разящий удар фурии справа. Едва только лезвие коснулось ее шеи, она с воплем взорвалась облаком пыли. Аманабет поймала миссис Дотс борцовским захватом и швырнула ее на спину, пока Гроувер старался вырвать из ее рук хлыст. «О!» — закричал он. «Горячо! Жжется!» Фурия, которую я оглушил эфесом, вытянув когтистые лапы, снова подкралась ко мне. Но я взмахнул анаклузмусом, и она рассыпалась в труху. Миссис Дотс старалась сбросить со спины Аннабет. Она брыкалась, махала когтистыми лапами, шипела и кусалась, но Аннабет держалась стойко, пока Гроувер не связал ноги миссис Дотс ее собственным хлыстом. В конце концов, оба повалили ее в проход. Фурия попыталась приподняться, но ей не хватало места, чтобы выправить свои крылья летучей мыши. «Зевс уничтожит вас», — пообещала она. «Аид заберет твою душу». «Бракас меос вескумини», — звонко крикнул я. До сих пор не пойму, как это у меня выскочила эта латинская фраза. Думаю, она означала «пошла ты в задницу». Удар грома сотряс автобус. Волосы у меня на голове зашевелились. «Сваливаем!» — пронзительно крикнула Аннабет. «Немедленно!» Дважды повторять не пришлось. Мы бросились наружу и, увидев, что остальные пассажиры, как сомнамбулы, бродят кругом, спорят с шофером или бегают кругами, вопя «мы все погибнем», турист в гавайской рубашке успел сфотографировать меня, прежде чем я убрал меч. «Наши рюкзаки!» — осенило Гроувера. «Мы оставили свои...» «Бум!» Стекла автобуса вылетели, пассажиры ринулись в укрытие. Молния пробила в крыше настоящий кратер, но по злобным стонам изнутри я понял, что миссис Дотс все еще жива. «Бежим!» — скомандовала Аннабет. «Она вызывает подкрепление, надо убираться!» Мы углубились в лес. Дождь превратился в настоящий ливень. Позади полыхал автобус, впереди не было ничего, кроме тьмы.